Глава 12. Где я стала драконом. «Мардук! Мардук!» Мужской голос доносился до меня сквозь одеяло. Казалось, кто-то накрыл меня им с головой, отгородив от мира. Хотя почему кто-то? Мое собственное сознание накрыло, защищая от жуткой реальности, в которой я с драконом прошла уже две ступени ритуала создания истинной пары. Кстати, о драконе. От его голос звучал подозрительно близко. Сфокусировав взгляд, я увидела лицо склоненного надо мной Кайвина. Он нависал сверху, уперев руки в подлокотники кресла. Кайвин чуть отодвинулся, и от этого из-за ворота показался медальон на цепочке. Кругляш размером с монету покачивался прямо перед моими глазами. Судя по рунам, это не просто украшение, а амулет. Нет ничего необычного в том, что господарь Валори носит амулет. Сильные миры сего должны как-то ограждать себя от чужой магии. Что меня поразило, так это происхождение амулета. Я узнала руны. Их начертала рука Альезы. Амулет смены внешности. Еще одна редкость в мире, где их создателей преследуют и лишают магии. Настоящий раритет. Где, а главное, зачем Кайвин его достал? Что он скрывает под ним? Это открытие настолько меня поразило, что я напрочь забыла о драконе. Вместо этого снова зависла, на этот раз на амулете. «Мардук!» — в который раз позвал Кайвин жреца по имени. «Тебе плохо?» «Да!» — с трудом пробормотала я, приходя в себя. Что бы ни скрывал амулет Альезы, это меня не касается. Не о том думаю, есть дела поважнее. Мне нужна корона, до которой рукой подать, но при Кайвине ее не коснуться. Надо придумать, как выставить его за дверь. Кайвин выглядел не на шутку встревоженным. Мое странное поведение и состояние обеспокоили его. Идея! Этим и воспользуюсь. Должны же быть какие-то плюсы от метки. Например, забота дракона об избранной. Вот пусть Кайвин и позаботится. Я могу послать его. Не вообще, хотя порой хочется, а зачем-нибудь. Осталось только придумать, что такого попросить, чего нет в покоях. Воды? Нет, здесь точно есть графин с питьевой водой. Куда же послать дракона? И желательно побыстрее, а то он все ближе и ближе. Этак и до греха недалеко. «Тебе что-нибудь нужно? Я могу как-то помочь?» — спросил Кайвин. «Да, нужно!» — пробормотала я, лихорадочно соображая, что именно. Внезапно во мне пробудилась травница. Не зря я полгода варила зелье. «Моя микстура!» — выпалила я. «Она в покоях, без нее мне не станет лучше!» «Я вызову слугу!» — выпрямился Кайвин. «Клятые слуги! Их наличие рушило весь мой план! Почему аристократы ничего не могут сделать сами?» «Ох!» — я схватилась за сердце и прошептала. «Скорее!» «Сейчас, потерпи!» — заторопился Кайвин. «Я сам все принесу, так будет быстрее!» Я моргнуть не успела, как дракон выскочил в коридор. Едва Кайвин покинул покои, как я выпрямилась. Дурнота давно прошла, а изображать больного уже не для кого. Сработала я одна в покое господаря Валории. Да короной рукой подать. Я прикинула, сколько у меня времени. Покоя жреца в другом конце крыла, но с такой скоростью Кайвин быстро туда доберется. Правда, ему еще надо найти несуществующую микстуру. Это займет его на некоторое время. Но все это выгорит при условии, что дракон не столкнется в коридоре с реальным жрецом. Как-то все пошло не по плану. Но чего уж теперь. Времени переживать и корить себя нет. Если хочу коснуться короны, надо действовать. Я подошла к постаменту, где она лежала на подушечке, и застыла в нерешительности. Реликт сложнее любого амулета. Он всегда с характером. А уж драконий реликт. И подавно. Я не кинулась сразу щупать корону, вместо этого попросила совета у Соломона. Что мне делать, как вызвать дух короны на разговор? Просто коснуться ее? «Это так не работает», — просветил мудрец. «Дракон не передавал тебе реликты и не разрешал его касаться». «Что это значит?» «Все просто. Дух говорит только с хозяином или с тем, кому хозяин передал реликт, как Гаюс передал перстень тебе». «Это что ж получается?» — прикинула я. «Мне надо стать Кайвином?» «Проблем с этим нет. Я касалась дракона, еще как касалось. Местами очень глубоко, так что обличье сменю легко. По телу пробежала нервная дрожь, то ли возбуждение, то ли предвкушение. Метка, должно быть, ликовала. В каком-то смысле она получит желаемого дракона, правда, в возвращенной форме. Сейчас узнаем, каково это быть Кайвином из рода сумеречных драконов. Я не стала переодеваться, хотя до гардеробной Кайвина рукой подать. Не до нарядов сейчас. Сменив обличье, так и осталась в рясе жреца. Я не видела себя в зеркале, но, подозреваю, выглядела забавно. Кайвин был выше и шире в плечах, чем жрец. Ряса едва доставала ему до середины икр и сильно сжала в груди. Чуть я вдохнула поглубже, и ткань затрещала. Очень странное ощущение быть Кайвином. Метку из-за моего перевоплощения буквально переклинило. Она должна была вызывать у меня притяжение к дракону, но я и есть дракон. Так сказать, два в одном. Невозможно притягивать себя к себе же. Несчастная метка не понимала, что ей делать. А что, не только нам с драконом сходить с ума. Пусть почувствуют на себе, каково это. Впервые со дня отбора я получила свободу от притяжения. Надолго ли? Не знаю. Ну а теперь я в курсе, как от него избавиться. Надо стать драконом. Только непонятно, будет ли Кайвина тянуть ко мне в таком обличье. Хоть я и выгляжу, как он, все равно это я. Как же у дракона все сложно. Еще немного подумаю об этом, и разболится голова. Отбросив лишние мысли, я сняла перстень во избежание конфликта между духами. Кто его знает, как они работают? Вдруг нельзя касаться двух реликтов одновременно. А затем потянулась к короне. Сейчас или никогда. Рука подрагивала, когда я осторожно, кончиком указательного пальца, дотронулась до одного из шипов короны. От страха даже глаза зажмурила, на всякий случай. Я не знала, чего ожидать. Каким окажется дух реликта могущественного драконьего рода? Мне представлялся кто-то огромный, сильный, одним словом, жуткий. Я заранее трепетала перед встречей с ним. Но прикосновение состоялось, и ничего. Дух не появился. Неужели смена облика не помогла, и реликт не откликнулся? Я разочарованно вздохнула. Выходит, все было напрасно. Надо менять облик обратно на жреца и уходить, пока Кайвин не вернулся. Вот только я опять не двинулась с места. Покои дракона, как заколдованные. Однажды войдя, я все никак не могу выйти. В этот раз меня остановило короткое слово, раздавшееся за спиной. «Приветствую!» Я резко обернулась и увидела странное существо. Все в нем было оригинально, начиная с сиреневого цвета, заканчивая чешуей на кошачьем теле. Вопрос «Ты кто такой?» почти сорвался с губ, но в последний момент я его придержала. К счастью, разум у меня работает быстрее языка, и я успела подумать. Мои пальцы по-прежнему касаются короны. Существо появилось из ниоткуда. Оно не походило ни на одно известное мне животное, а еще оно говорило. Сложив воедино все данные, я получила результат. Это и есть дух реликта сумеречных драконов. Надо же, совсем не страшный, даже миленький. Я невольно улыбнулась. Мы молча изучали друг друга. И прежде чем я вспомнила, что нахожусь в образе Кайвина, существо задумчиво произнесло. «Надо же, как изменилась мода с нашей последней встречи!» «А когда мы виделись в последний раз, напомни», — осторожно уточнила я. «Так пару минут назад, в коридоре», — кивнул дух на дверь. Я удивленно моргнула. Мне почудилось, или дух издевается надо мной? Пригляделась к нему и поняла по хитрой морде. Нет, не показалось. Он в самом деле меня поддел. Кажется, меня раскрыли. Такого поворота я не ожидала. Кайвин носит с собой частичку реликта, чтобы всегда быть на связи с духом. Неприятное открытие. «Если ты в курсе, что я не твой хозяин, почему откликнулся?» — спросила я. «Из любопытства. Буду благодарен, если ты сменишь облик. Странно говорить с хозяином, не хозяином», — попросил дух. Я вздохнула. «Он и о даре моем знает. Что еще ему известно?» Впрочем, дух был прав. Лучше мне снова стать жрецом, а то сейчас Кайвин войдет и увидит себя. Вот только к себе самому дракон еще не испытывал влечения. Нарциссизм высшей степени. Я вернула обличье жреца, но дух снова остался недоволен. «Тебе не идет, лысина!» — заявил он. «Как будто ты знаешь мой истинный облик», — фыркнула я. Дух не ответил, но посмотрел так насмешливо, что я заподозрила неладное. «Ты сам не лучше», — выдержала я. «Кто ты, кот или дракон?» «Пока не определился». «А зовут тебя как?» «Грифс». Вот и познакомились. Я так и стояла, касаясь короны. Разговор с духом свернул не туда, и я боялась ляпнуть лишнего. Я надеялась в образе жреца убедить духа, что избранную надо поменять. Но, похоже, этот план уже провалился. Дух в курсе, что я не настоящий жрец. Кем же он меня считает? «Откуда ты можешь знать, кто я?» — осторожно поинтересовалась. «Я прежде не касалась реликта сумеречных драконов». «Зато он коснулся тебя!» Я вздрогнула. Вот и все, попалась. «Так ты в курсе?» — прошептала. Дракона-кот кивнул. «Уже сказал ему?» — я покосилась на дверь, имея в виду Кайвина. «Если у дракона с собой осколок короны, то дух может пообщаться с ним в любой момент». Но Грифс покачал головой. «Поразительно, чего он медлит?» «Но скоро скажешь», — уточнила я. Когда Грифс в очередной раз отрицательно качнул головой, я удивленно открыла рот. Дух реликта сумеречных драконов знает, что я избранная его хозяина, но не хочет ему об этом сообщать? Это не укладывалось в голове. Впервые вижу духа, который действует не в интересах своего рода. «Но почему?» — спросила. «Ты не хочешь, чтобы Кайвин нашел истинную пару?» «Хочу! Я как раз сильнее всех хочу!» — горячо заверил Грифс. «Но он все время торопится, и это приводит к последствиям», — подобрал он слово. «С тобой должно быть иначе. Ты мне нравишься». «Ты мне тоже», — ответила я, внезапно осознав, что это правда. «Только это ничего не меняет. Я перевертыш. Таких, как я, ненавидят даже драконы. То, что я нравлюсь Грифзу, не означает, что я понравлюсь его хозяину. Пора вспомнить, зачем я вообще все это затеяла». «Я не могу стать истинной парой дракона», — заявила. «Ты должен выбрать другую». «Я уже выбрал тебя», — настаивал дух. «Ты не понимаешь», — всплеснула я свободной рукой. «Твой хозяин никогда не женится на мне. Если он узнает, кто я, мне конец». «Мы ему не скажем, пока не станет поздно», — усмехнулся Грифс. «В этом твой план?» «Обманом заставить хозяина пройти ритуал создания истинной пары с перевертышем?» Я не верила своим ушам. «Это не дух рода, а какой-то вредитель. Слышал бы его Кайвин, пришел бы в ярость». «Но я тоже та еще упрямица. Меня не так-то легко сбить с выбранного пути. Что поделать, если я одна понимаю, насколько это абсурдно? Дракон и Альеза вместе». «А если я докажу, что не гожусь в избраннице дракону?» — поинтересовалась я. «Ну, попробуй», — пожал плечами дракона-кот. «Вызов принят». «Плана у меня пока нет, но я обязательно что-нибудь придумаю». «Только, видимо, в другой раз». Дверная ручка повернулась. Вот-вот в гостиную кто-то войдет. Я в ужасе озиралась, прикидывая, куда бежать и какой облик принимать. «За дверью жрец», — подсказал Грифс. После его слов я не нашла ничего лучше, как снова стать Кайвином. Не оставаться же жрецом. Беднягу удар хватит, увидеть он самого себя. В итоге жрец, войдя, застал еще ту картину. Господарь Валории в его рясе, которая ему явно мала, держится за корону. По выражению лица священнослужителя было очевидно, что Кайвина из рода сумеречных драконов — зачислили в извращенцы. Кажется, я испортила репутацию дракона. Я не хотела, честное слово.